Глава 4. В последний момент я передумал и все-таки заскочил в управление городской стражи. Наши, разумеется, еще не вернулись, так что стучаться к своим было бесполезно. Поэтому я черкнул Готшу короткую записку, чтобы он знал, откуда труп, непрозрачно намекнул, что иду по следу, и, оставив ее дежурному, отправился по своим делам. Мастер Ниира раннему визиту ничуть не удивился. Старики вообще плохо спят по ночам, так что я напрасно опасался, что мое появление испортит ему настроение. Напротив, одряхлевший маг оживился, когда я постучал в его дверь, и охотно снял защитные заклинания, позволив войти. «Раненько ты вернулся», — проскрипел он, когда я перешагнул порог его комнаты. «Думал, раньше, чем через год-два не появишься». «Почему это?» — поинтересовался я, без спроса занимая единственный свободный стул. Сидящий в кресле старик усмехнулся. «Не дорос ты пока до настоящих вопросов. Но, видимо, я все же ошибся. Или что-то произошло. Что-то, с чем ты не смог разобраться сам, поэтому явился к старому пердуну за советом. Скорее, второе. Но, возможно, вы себя переоцениваете». «Наглец!» — хрипло каркнул мастер Ниира, окинув меня цепким взглядом. «Но наша порода вся такая. К тому же мне тоже хотелось задать несколько вопросов по поводу твоего учителя. Честный обмен, не находишь?» Я, поразмыслив, кивнул. «Пожалуй. Кому начинать?» «У ваш старика, если не трудно», — надсадно закашлялся маг, поднеся к лицу мятый платок. «А потом я попробую ответить на твои вопросы». «Попробую, меня не устраивает», — сухо отозвался я. «Обещайте рассказать все, что знаете, иначе мы не договоримся». «Шустрый какой!» «Всего я даже королевским палачам не смогу рассказать. Так что давай ограничимся тем, что я правдиво отвечу на твои вопросы». «Не согласен. Правдиво можно ответить «да» или «нет» и ограничиться только этим. Поэтому вы честно и подробно расскажете обо всем, что меня интересует. А взамен, из уважения к вашему опыту, я сделаю это первым. Я отвечу на ваши вопросы. Все, о чем учитель не запретил мне говорить. На мой взгляд, это будет справедливо». Старик хмыкнул и неожиданно расслабился. «Идет. Расскажи, как, когда умер Этор?» Я улыбнулся. «Я не видел». «Почему?» — нахмурился Нейро. «И как ты тогда получил его перстень?» Он отправил меня во тьму. Как обычно, показал след и велел не возвращаться, пока не найду источник. Вот только след оказался мертвым, поэтому я задержался. А когда выбрался, учитель уже не дышал. В руках у него лежал перстень и записка, в которой мастер, если говорить вкратце, поздравлял меня с успешным возвращением в мир живых и сообщал, что это было последнее испытание, которое я, если смог прочесть эти строки, успешно преодолел и могу забрать его перстень в знак окончания ученичества. «Что?» — растерянно моргнул Ниро. «Этор отправил тебя по следу мертвеца?» Я пожал плечами. «Он часто так делал. Там, где мы жили, мертвецов было в достатке. Просто след на этот раз оказался совсем свежим. И я не сразу понял, что он ведет во всех смыслах слова в могилу». На лице старого мага проступило изумление. «Ты ищейка! И, судя по перстню, весьма неплохая. Так зачем он натаскивал тебя на мертвых?» «Просто живых поблизости не оказалось», — понимающе ухмыльнулся я. «Поэтому учитель использовал единственный доступный материал». «Куда же этот хрыч забрался, если даже королевские псы не сумели до него докопаться?» «Насчет королевских не знаю», — а профессиональных убийц вокруг его хижины закопано немало. И не все из них еще успели полностью разложиться. «Даже так?» — задумчиво пробормотал Нииро, ненадолго прикрыв морщинистые веки. «Странно. Что же он тогда не поменял место жительства, если они напали на след? Из-за тебя? Ты знаешь, что на него долгие годы велась самая настоящая охота?» Я снова ощутил на себе внимательный взгляд. Учитель упоминал об этом. «Почему тогда ты еще жив? И как он посмел назвать тебя учеником, если поклялся больше никогда не учить королевских сыскарей? Может, потому что я не был сыскарем? Или потому что я нашел мастера Этора сам, по почти выветрившемуся следу, которому было много и много месяцев?» У старика дрогнули брови. «Сколько тебе было лет, мальчик, когда ты рискнул нарушить его уединение?» 19. «Так много?» — неприятно удивился он. «Когда-то Этор не смотрел даже на тех, кому исполнилось 10. А ты? Поздно открывшийся дар?» «Да». «Причина?» Я спокойно взглянул в посверкивающие любопытством глаза мага. «Месть». «Весомо», — понимающе кивнул он. «Что-то натворил? Девица бросила? Предал лучший друг? Или, быть может, семья? Это имеет значение?» Мастер Нира на мгновение запнулся, а потом, осторожно подбирая слова, добавил. «Я очень хочу понять, почему Этор тебя выбрал? И почему именно ты, поздно созревший и так сильно опоздавший с полноценным ученичеством сопляк, заинтересовал его настолько, что он посвятил свои последние годы именно тебе?» Я на мгновение заколебался. Отвечать на этот вопрос я не был обязан. С другой стороны, большой тайны в моем прошлом не было. Оно было горьким, это правда. Но ничего сверхординарного или загадочного я в нем не усматривал. «Мне грозила плаха», — наконец сказал я часть правды, — «по ложному обвинению. Королевский суд не нашел доказательств моей невиновности, а оспаривать его вердикт оказалось некому. Правда, приняли это решение не сразу. Сперва было довольно утомительное следствие, так что казни пришлось ждать долго. За это время я, скажем так, пересматривал свои взгляды на жизнь и в назначенный день просто ушел во тьму, спалив за собой все мосты». «Значит, ты нашел убийцу?» — с интересом сощурил глаза мастер. «На плаху отправляют только за это. Смерть за смерть. Ты нашел тех, из-за кого тебя обвинили в убийстве?» «Я нашел исполнителя». «Воспользовался новой силой?» «Да». Старый маг глубоко вздохнул и, вынув руки из-под пледа, сложил их на груди. «Любопытно. Сколько времени ты дожидался казни?» «Больше месяца». «А сколько длилось следствие по твоему делу?» Я оскалился. «Судебная система в Алтории весьма нетороплива, мастер. Но, думаю, вы и сами прекрасно это знаете». «Хорошо», — послушно отступился Нииро. «Как долго ты искал учителя?» «Одну полную луну. Я понимал, что без наставника долго не протяну. Как и то, что найти официального учителя уже не смогу. Тогда я полагал, что за мной начнется охота, как за беглым преступником. Поэтому скрывался и собирал слухи в надежде, что где-то найдется подходящий, может быть, уже не молодой, удалившийся от дел маг, которому окажется все равно, кем я был раньше». «Где ты напал на след?» «Довольно далеко отсюда», — ответил я, почти не покривив душой. «Рыбаки подсказали, что в округе живет отшельник, старый уже совсем, дряхлый, почти как вы, но старательно скрывающийся от людей и лишь изредка выходящий из своего лесного убежища. Один из тех парней смог его кое-как описать. Я его просто представил, шагнул во тьму, и мой будущий учитель едва меня не прикончил, приняв за наемного убийцу. Когда стало ясно, что он ошибся, его слуги вышвырнули меня в ближайшее болото, чтобы не пачкал травку перед домом хозяина. Но я нашел его снова. Выполз из тьмы у самого порога, волоча за собой какую-то присосавшуюся сущность. Мастер Итор ее прибил, а меня выходил, сказав, что такое упорство достойно вознаграждения. А когда изучил мои способности, решил, что у меня неплохой есть шанс не сойти с ума. «Он не ошибся», — хмыкнул мастер Ниро, заглянув в мои бесцветные глаза. «Очень немногие знают, на что обрекает мага такой сложный дар, как наш. А в столь позднем возрасте здравый ум сохраняют единицы». Учитель тоже так говорил. Он поэтому и не хотел мной заниматься. Но все-таки передумал. Старик в очередной раз пристально взглянул на меня. «Сколько лет ты провел у него в обучении?» 6,5. «Сходится», — согласно кивнул Нира, что-то посчитав в уме. «Ты что-то еще получил от него в наследство, кроме перстня?» «Я ушел с пустыми руками, мастер. Тело я сжег, как и полагается. Перстень забрал. А из других вещей взять было просто нечего. Ни книг, ни артефактов, ни даже записки, которая сгорела сразу, как только я дочитал ее до конца». «Жаль», — тяжко вздохнул маг. «Я надеялся, он сохранил хоть что-то. Но Итор всегда был упрямым и соблюдал только свои собственные правила. Впрочем, для охоты за сокровищами я уже слишком стар. Хотя, можешь мне поверить, когда-то у твоего учителя была роскошная коллекция диковинок. Что-то он продал, когда покидал обжитые места. Часть раздал бывшим ученикам, от которых потом отрекся. Некоторые вещи и по сей день всплывают на черных рынках от Южных озер до самого Белого моря. Но большинство он просто уничтожил. А самые ценные вещи наверняка припрятал там, где никто, кроме него, не смог бы их найти. Жаль, что теперь они утеряны для мира. Ты не солгал мне, мальчик. Поэтому я позволю тебе утолить любопытство так же, как ты сегодня утолил мое». Я вопросительно приподнял брови. «Что? Вот так просто? Он больше ничего не хочет у меня выпытать?» «Спрашивай», — устало повторил старый маг, прикрывая глаза. «У меня еще остались вопросы, но они подождут. Поэтому задавай свои, пока я еще в силах на них ответить». Медлить я не стал и задал, наверное, самый важный вопрос, который тревожил меня с раннего утра. «Скажите, мастер, что такое тьма?» Ниро замер на мгновение, будто окаменев в своем кресле, а потом неожиданно запрокинул голову и расхохотался. Правда, почти сразу закашлялся, вынужденно согнувшись и с силой сдавив ладонями грудь. А когда, наконец, отдышался, то посмотрел на меня так, что я внезапно вспомнил нелегкие годы ученичества. Учитель, бывало, тоже на меня так смотрел, когда я умудрялся сморозить какую-нибудь глупость. «Молодец, Рейш! Сразу быка за рога!» Все еще посмеиваясь, маг утер рукавом выступившие на глазах слезы. «Да если бы кто-то знал ответ на твой вопрос, то давно бы озолотился. Впрочем, я в свое время задумался над этим много позже, чем следовало. Так что ты в каком-то смысле оказался умнее». Я непонимающе нахмурился. «Простите, мастер, я не совсем вас понял». «Ничего. Иногда я сам себя перестаю понимать. Но ты действительно молодец. рано начал анализировать свои ощущения. Хотя большинство из нас пользуются силой, даже не задумываясь, откуда она приходит и чем за нее придется заплатить. Мы, к сожалению, привыкли работать тем, что нам позволили, и уже не ищем других путей. Идем по заранее проторенной колее, смотрим на мир зашоренными глазами. Но если маг начинает задавать вопросы, это означает, что полученные им знания не укладываются в картину мира, созданную мало разбирающимися в жизни теоретиками, и перешагнул ту грань, за которой, помимо доверия, требуются еще и доказательства. «Скажи мне, мальчик, почему ты вдруг задумался над этим?» Я хмыкнул. «Есть причины. Так вы расскажете о своих выводах?» «Расскажу», успокоившись, кивнул Нииро. «Хотя не уверен, что тебе это сильно поможет. Видишь ли, то, что мы совершенно необоснованно называем тьмой, на самом деле не первозданный мрак, не место обитания темных богов и даже не краешек чужой вселенной. Не буду утверждать, что мои размышления есть единственно верная истина, но я бы сказал, что это своего рода пограничье между миром живых и миром мертвых. То место, через которое проходят отлетевшие души. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но тьмы не минует никто. Именно в ней неупокоившиеся духи находят себе привязки. И именно с ее помощью возвращаются в наш мир. Учитель называл тьму преддверием по пути из нашего мира в мир мертвых, задумчиво обронил я. Я тоже так думаю. Хотя умники из Королевского университета наверняка попытаются это оспорить. Понимаешь, классическая система обучения представляет тьму в виде коридора, соединяющего два наших мира. Некоторые полагают, что какая-то часть этого коридора проходит внутри мира мертвых, пронзая его насквозь и выводя отлетевшие духи напрямую к богам, которым они были посвящены. Светлые забирают своих сразу, не давая душам блуждать во тьме. А вот темные могут затянуть с решением, если сочтут, что служение было недостаточно искренним. Такие души способны веками кружить во тьме, не ведая покоя и терзаясь мучительными сомнениями. Но в конце концов и они уходят, чтобы и дальше исполнять волю своих покровителей. Если же человек не проходил посвящение, то его судьбу решает суд богов, взвешивая совершенные грехи на весах Ремоса. Те, кто окажется достоин перерождения, уйдут на новый виток жизни, а остальные будут отправлены во владение Фола на очищение, дабы сполна расплатиться за то, что сотворили при жизни. Я кивнул. Нарисованная мастером модель миров была мне хорошо знакома. Учитель об этом тоже говорил. «Честно говоря, мне показалось, что тьма не очень-то похожа на коридор», осторожно заметил я, вспомнив свои утренние злоключения, и мастер Нииро выразительно скривился. На самом деле, она вообще на него не похожа. Но умники из университета до сих пор в это не верят. А если и верят, то помалкивают, чтобы такие, как ты, не смели выходить за рамки. Я снова нахмурился. Зачем? Почитай как-нибудь историю отношений между Алторией и Латейном. Особенно ту ее часть, когда Латейн решил отказаться от темных богов. Думаю, тебе многое станет понятно. В Верле нет библиотек, нейтральным тоном заметил я. С чего бы это, не знаете? Если захочешь, найдешь, насмешливо покосился на меня старик. Я не об этом обещал тебе рассказать. Что же касается коридора... На самом деле, это место гораздо шире и сложнее, чем простой черный тоннель. Даже опытные ищейки воспринимают его именно так, и не видят дальше собственного носа. Они абсолютно слепы во тьме. К тому же быстро истощаются и вынуждены ориентироваться только на след. Если он есть, они пройдут куда угодно. Если он ложный или слишком слабый, маг может потеряться. Каждый шаг во тьме для ищейки — это движение по узкому мосту через пропасть, где любое неверное движение способно стать последним. Я понимающе кивнул. До недавнего времени я тоже воспринимал тьму именно так. Правда, мне всегда казалось, что за стенами мрака есть что-то еще. Целый океан неизведанных пространств, который до поры остается невидимым. Раньше я входил в него в кромешной тьме, не видя ничего, кроме кусочка земли под ногами. Шел наугад, осторожно нащупывая дорогу, и мог только догадываться, где обрушится дно. Но после посвящения все изменилось, и я хотел понять, почему. Когда-то умение ходить во тьме не было для магов смерти чем-то необычным, тяжело вздохнул мастер Нииро. Любой из нас делал это с легкостью, а теперь это редкость. Умение идти по следу превратилось в фарс. О чем-то больше мы говорить не приходится, и лишь единицы понимают, что настоящий маг смерти — это нечто гораздо большее, чем просто заклинатель духов или специально обученная ищейка. Ведь все то, что сейчас считается разными видами темной магии, когда-то было единым целым. Просто ступени развития дара от заклинателя к ищейке, от ищейки до боевого мага смерти. Кстати, ты никогда не задумывался, почему ни у некросов, ни у нас нет боевых заклинаний? Я прищурился. Учитель говорил, что боевая магия опасна, поэтому от нее в итоге решили отказаться. А он говорил тебе, что эти заклинания в большинстве своем рассчитаны на массовое поражение противника, прищурился Нииро. Да. А о том, что они одинаково эффективны против как живой, так и неживой материи, тоже. Так как ты сам считаешь, почему ее запретили? Я пожал плечами. Слишком сильное оружие нужно или держать под полным контролем, или уничтожить. Но поскольку контролировать магов смерти – дело довольно хлопотное, а возможные угрозы с их стороны весьма серьезно, то Орден принял решение свести ее к минимуму. Еще бы. Только представьте себе действие праха в масштабе города или целого государства. Надо думать, что Орден в какой-то момент запаниковал. Я бы на их месте точно занервничал, особенно если бы знал, какой процент адептов смерти сходит с ума в процессе обучения. «Путей у них было всего два», — одобрительно кивнул старик. «Или вырезать нас поголовно, а затем регулярно уничтожать по мере появления новых адептов, или же сократить объем получаемых нами знаний. Поскольку тотальное уничтожение грозило смутой, а некоторые наши умения оказались полезными, то первый путь после был признан нецелесообразным». После этого программа обучения подверглась жесткой переработке, а магов смерти превратили в придаток службы королевского сыска и натаскивают лишь на те навыки, которые могут пригодиться системе. Разумеется, я говорю о тех адептах, кто обучался официально. Я сделал непроницаемое лицо. «Твой случай — исключение», — бесстрастно продолжил Нииро, мельком покосившись на окно, где солнце уже вступило в свои права, уверенно осветив медленно просыпающийся город, которое стало возможным лишь потому, что твой учитель отказался от официального звания мастера и даруемых им привилегий. «Вы хорошо его знали?» — быстро спросил я, пристально следя за реакцией собеседника. «Мы были врагами», — равнодушно отозвался маг. так сказать, идейными противниками, которые не могли сойтись во мнениях относительно некоторых принципиально важных вопросов, в том числе по поводу обучения преемника. Кстати, я был рад услышать, что в конце концов Этор изменил свое мнение. Но одновременно с этим я и огорчен, потому что некоторые принципы он так и не пожелал пересмотреть. Он ведь редко утруждал себя объяснениями, верно? Я усмехнулся. Только когда я чересчур надоедал с расспросами. В остальном учитель считал, что я до всего должен доходить своей головой и предпочитал теории практику. «Вот и я о том же», — вздохнул Нииру. «Иначе ты не спрашивал бы меня о тьме». Этор, кстати, чувствовал и понимал ее лучше многих, хотя, возможно, на тебя у него просто не осталось времени. Я невесело улыбнулся. Пожалуй, в этом есть доля истины. День и час своей смерти учитель определенно знал и, вполне вероятно, пожертвовал менее важными вещами ради самого, как он посчитал, главного. Возможно, поэтому мое обучение стало таким разрозненным. Я умел призывать до десятка духов одновременно, мог легко перемещаться за пределы мира живых, неплохо ориентировался во тьме, был способен перехватить и удержать практически любой след, включая мертвый. На это меня натаскивали отдельно. Многое я просто знал, как и что нужно делать. Однако порой мог только догадываться, почему надо поступить так или иначе. Признаться, в последнее время отсутствие полноценной теоретической базы ощущалось особенно остро, а нехватка элементарных знаний, которые дают на первых курсах университета, вынуждала идти на неоправданный риск. И в этом смысле Верль и поселившийся в нем Нииро стали для меня настоящей находкой. Никто ведь не думает, что я решил обосноваться в этом занюханном городишке без причины и не надеется, что славящийся своим упрямством старик вдруг согласится поделиться со мной опытом или собранными за годы практики книгами, без которых я чувствовал себя как без рук. Маги смерти вообще особенные. Это я могу судить по себе. Рано или поздно тьма оставляет в наших душах свой след. В ком-то он проявляется очень рано, в ком-то, напротив, довольно поздно. Но по большей части те пороки, что сидят в нас с детства, к концу жизни становятся настолько выраженными, что нередко приводят к печальным последствиям. Мастер Нииро, к примеру, был патологически жаден, сварлив и завистлив, а также самодоволен, подозрителен и весьма недоверчив. Я успел многое о нем выяснить за те 3 года, что прошли со времени моего появления в Верле. Исподволь аккуратно и постепенно собирал нужные слухи, старательно избегал разговоров с коллегами, практически никогда не заходил в эту часть города и демонстративно отстранялся от сотрудников управления, всячески подчеркивая свою независимость. Заказы выполнял по минимуму, лишь бы было на что жить. И сделал все, чтобы старому мастеру стало известно о моем появлении. Конечно, не ради того, чтобы в один прекрасный день напроситься в ученики. Для беспрекословного послушания я стал уже слишком стар, а ничего иного Нииро бы не принял. Однако у меня получилось привлечь его внимание. Имя старого врага еще сильнее подогрело его интерес. А уж когда я, отыскав достойный повод, явился к нему за советом, то без особого труда получил приглашение на повторный визит. Я не солгал ему, сказав, что учитель оставил меня без наследства. Я действительно ушел налегке и все еще отчаянно нуждался в наставнике. Мне нужны были книги, знания, опыт. Все то, что ни у одного мага смерти не выпросишь даром, и тем более не получишь силой. Даже кадряхлевшему старику нельзя было прийти с просьбой о помощи, или выкрасть необходимое. В лучшем случае остался бы ни с чем, как йен. В худшем уже объяснялся бы с Фолом по поводу всей глубины своих заблуждений. Люди нашей профессии очень трепетно хранят свои секреты. И единственная возможность получить у них желаемое – это полюбовно договориться, предложив взамен за оказанную услугу нечто такое же ценное, что могли передать мне. Проведя 6 лет на крохотном островке посреди бескрайних болот, я хорошо усвоил эту истину. И сейчас, глядя на одряхлевшего мастера смерти, прекрасно понимал, как сильно мне повезло отыскать его на бескрайних просторах Алтории. «Я прожил долгую жизнь», — внезапно сказал Ниро, отворачиваясь к стене, «и видел много такого, о чем не каждому можно рассказать. Но когда пришло время, и я начал задавать те же вопросы, что и ты, то понял одну важную вещь. На самом деле тьма очень разная, мальчик, и для каждого надевает отдельную маску, в которой, как в зеркале, отражается то, что мы храним глубоко внутри. Я знал магов, которые, входя в нее, видели увядающий лес и населяющих его немыслимых чудищ. Для кого-то она оборачивалась знойной пустыней. Кто-то, оказавшись посреди бурной реки, был вынужден всякий раз бороться с течением. А кто-то упорно попадал на заброшенное кладбище и регулярно смотрел на могилу с собственным именем. Как бы странно это ни звучало, но каждый находит во тьме что-то свое, Артур Рейш. Почему? Вряд ли кто-то может дать однозначный ответ. Но когда ты в следующий раз пожелаешь ее призвать, то подумай, что такого она могла увидеть в тебе, что ей пришлось надеть именно эту маску. Я непроизвольно замер, вспомнив темную сторону. Значит, моя тьма — это обледеневшие руины, в которых не осталось ничего живого. Серое небо, холодный ветер, хрупкий наст под ногами, неестественная и зловещая тишина, в которой чудится что-то недоброе. «Наверное, вы правы», — кивнул я, подумав, что в какой-то момент действительно сжег и надежно похоронил свое прошлое. В нем больше не осталось ни семьи, ни друзей, ни привязанностей. Только обломки былых страстей, утратившие краски, осколки воспоминаний, равнодушные признания собственной правоты, едва теплящиеся, совсем не похожая на бушевавший когда-то пожар, ненависть. Ниро остро на меня взглянул. «Мне незачем тебя обманывать. Да ты и сам, судя по всему, мог бы многое мне рассказать. Я, в общем-то, для этого и пришел. Только не был уверен, что вы согласитесь уделить мне достаточно времени». «Я тебя внимательно слушаю», — усмехнулся старик и, устроившись в кресле поудобнее, сделал приглашающий жест.